Глава 30. Разговор с Ларисой оставляет после себя не очень приятный осадок. Во многом из-за резонности ее доводов. У каждой правды есть множество оттенков. Это я понимала точно. И помимо моей правды и правды Ильи, была еще правда сторонних наблюдателей, беспристрастных судей, которые смотрели на нас со стороны и отчетливо, безапелляционно и резко выносили свои приговоры. Как минимум одного нельзя было отрицать. Сейчас я должна быть благодарна Илье. Можно 100 раз говорить, что это он втянул нас в свои проблемы, но это было бы ханжеством и лукавством. Если бы его не было, я бы все равно пошла играть в ресторан. А что тогда? Были бы те же самые приставания Енисея. Только бывший муж едва ли бы меня защитил. Я бы оказалась один на один со своими проблемами. В тот день он, на удивление, приехал пораньше. Услышала, как открываются ворота, и на территорию въезжает автомобиль. Илья был в своей комнате, когда я решила зайти и поговорить. Не дело, что мы живем под одной крышей, а он ест где-то на стороне. Еды я всегда готовлю не на одного человека. Это даже некрасиво и неудобно, что он вынужден придумывать, где питаться. Стучу в дверь, слышу его «Войди!» Распахиваю ее и... замираю. Илья только-только вышел из душа. Его торс голый и еще влажный, как и волосы, с которых даже капают маленькие капельки на плечи. На бедрах белое полотенце. Я резко отворачиваюсь. «Зачем сказал зайти, если голый?» — шиплю недовольно. Слышу, как ухмыляется. «А ты что-то там не видела?» — говорит совершенно спокойно, не стесняясь своего положения. К ужасу по звукам понимаю, что Илья скидывает полотенце и начинает одеваться. Неспешно так, подходя к шкафу, отодвигая полки. Наверное, белье достает или что-то еще. «Я позже зайду», — говорю решительно, дергаю ручку двери, но в ту же секунду подлетает он, и снова хлопает ею прямо перед моим носом. Я замираю. Между нами совсем нет даже сантиметра дистанции. Илья дышит за спиной. От его тела идет тепло. «Прекрати!» — срывается с губ с нервным всхлипом. «А то что?» — говорит слегка хрипло и... в этот самый момент разворачивает меня к себе. Я снова вскрикиваю и жмурюсь. «Он в одних трусах! Это что за наглость вообще?» «Прекрати строить из себя орлеановскую деву, Лин!» — хмыкает Илья. Взрослые люди как-никак, к тому же не чужие совсем. Я глубоко и раздраженно вздыхаю. «Что хотела?» «Ничего», — поджимаю губы. Сейчас предлагать ему свои услуги повара даже как-то унизительно. Он откровенно издевается надо мной и... «Хм...» Снова ухмыляется и сокращает между нами расстояние. На совсем немного, едва-едва. И тем не менее. Каждый сантиметр просто как сотни километров по ощущениям. «Не находишь странным? Девушка стучит в дверь к мужчине, заходит к нему. Если ей нечего ему сказать, то для чего она все-таки зашла?» «Прекрати!» — раздраженно выдаю я. «Ты провоцируешь!» Илья нагло перехватывает мое лицо за подбородок и заставляет посмотреть на себя. С того самого дня, как он узнал про свое отцовство, как подловил меня у подъезда, он еще не был так близко и не смотрел таким диким взглядом. «Вот ты провоцируешь!» — хрипло выдает по слогам почти в мои губы.